Глава 14. Магов крови мало было всегда. Даже в те времена, когда им не помогали активно сокращать численность всеми доступными способами. Чего можно подумать страшного? Склонность к этому направлению относилась к аспекту воды. Казалось бы, изучай, да пользуй на благо рода людского. Это же какое применение подобной одаренности можно было бы найти, скажем, в медицине, а? Особенно если вспомнить, что те же хирурги клинками острыми тело человеческое кромсают, и ничего, вполне себе уважаемая и почетная профессия. Однако было что-то в увлечении кровью такое, что срывало с нарезки психику адепта. Не каждого. И все же по статистике каждый третий лет 200 назад заканчивал свой путь исключительно с чужой помощью, успев перед тем собрать немалую жатву. Если проще выразиться, то устроить жертвоприношение. А упокоить жнеца, собравшего силы с посмертного вздоха, скажем, сотни человек, было то еще задачей. Иногда для ее решения использовались армии. Недаром в народе долгое время гуляла поговорка «пропал жнец, нашедшему царствие небесное». Более современных данных влияния дара на психику нет. Однако законы на этот счет очень строги. Каждый маг крови обязан зарегистрироваться в специальном приказе сразу же после открытия в себе дара. Почему именно так не поступил Матвей? Первые признаки он обнаружил через год после поступления в классы, что и помогло ему разнести учебное заведение. Тогда ему казалось, что весь мир ополчился на него, и рассчитывать можно только на себя. А потом было страшно. Добиться головы боевого мага у оскорбленных в лучших чувствах родов, чьи отпрыски пострадали в тот день, было бы намного больше шансов, если бы вскрылся факт призвания крови. Впрочем, как парень сейчас крепко подозревал, вот военный психиатр работал с ним не только для того, чтобы вернуть перспективному боевику лояльность государству, но и чтобы убедиться в его безопасности для окружающих. Вполне вероятно. Да, маленький нюанс. Любой незарегистрированный маг крови подлежал уничтожению на месте. Исключение — бойцы тройки, опричники государя и иных специализированных структур, исторически в любой стране, стоящих над законом. Вспомним, например, какие права давал статус 2.0 Джеймсу Бонду. Пусть он и киношный персонаж, вот только сказка ложь, да в ней намек. Такие товарищи для особых поручений, с гибкой моралью и огромными полномочиями, есть не только у Ее Величества. Даже точнее будет сказать, что подобные конфиденты есть у каждого Величества. Вот и сейчас, наблюдая перед собой два блюдца расширенных от ужаса глаз, Матвей только вздохнул. В два скользящих шага он достиг не в меру умного однокурсника и нанес один единственный удар. Не сильный. Даже не ладонью, а пальцами, по щеке. «Соберись, Кир!» — резко бросил он. «Ольга в беде, а ты фигню какую-то несешь!» Не помогло. Голова парня дернулась, он резко выдохнул, но во взгляде и осмысленности не прибавилось ни на грамм. Для Боброва это было подобно тому, как случайно найти атомную бомбу, да еще и со вскрытой боевой частью, где, как в мультиках, светятся изотопы. Что делать, неясно. Оставаться на месте небезопасно. Да и вообще, пойди там пойми, не получил ли ты уже смертельную дозу облучения? Или, если перевести этот вопрос на современный язык, то он будет звучать так. Не слишком ли много я узнал? «Да, да», — пробормотал тот. «Фигню, я понимаю». Щелк! Второй такой же удар заставил голову Боброва мотнуться в другую сторону. Зато и взгляд сразу же принял осмысленное выражение. «Матвей, «Александрович», — раздельно и четко произнес он, — «прекрати меня бить». Парень же удовлетворенно посмотрел на дело рук своих. Пришел-таки в себя хлопец. Несколько секунд Кирилл яростно тер лицо, после чего уточнил. «Чем я могу помочь?» «Вот это дело. Все-таки не зря Демидова, несмотря на всю чудаковатость сего молодого человека, проявляла к нему интерес. Вот и сейчас, осознав момент, он быстренько собрался и готов был к действию. Теперь осталось только это самое действие обсудить. А то такого нафиячит добрый фей, что хоть стой, хоть падай, и все из самых лучших побуждений. Пока помолчать». Секунда понадобилась на извлечение телефона и нажатие кнопки быстрого набора. Еще две на ответ абонента. «Матвей, слушай внимательно. Тройка и официальные структуры помочь не могут. Это война родов, а государь не вмешивается в дела бояр. Отдел спецопераций поднят по тревоге, но его применение будет санкционировано только в том случае, если будут нарушены грани родовой войны. До этого момента просто присматриваем за ситуацией». Матвей понимал разумом. Роды империи не пользовались даже полицейской защитой, только военной, укрепляя защиту государства конно и оружно в час беды. Однако в разборке бояр между собой не мог вмешаться даже император. Если они не выходили за рамки требований безопасности остальных граждан империи. Стоило сегодня во время похищения Ольги погибнуть случайному зеваке, и вся мощь государственной машины была бы брошена на поимку злодеев. Однако этого не произошло, а значит, род Демидовых должен разобраться с ситуацией сам, или не разобраться, если сочтет проблему незначительной. Однако парень полагал, что такую пощечину не могут оставить без ответа, так как репутация семьи — наше все. «Осознал?» — тем временем спросил собеседник в трубке. «Да», — глухо просипел Матвей. «Отлично, не наделай глупостей. Теперь о хорошем. Андрей Иванович подписал твое заявление на отпуск. С сегодняшнего числа в течение 14 дней можешь считать себя лицом гражданским. Но я не...» Матвей уже начал соображать в том, что здесь зашифровано куда больше, чем кажется на первый взгляд, он не сомневался. Осталось только понять, что именно. В конце концов, жесткость грани родовой войны слегка смягчается немалым количеством лазеек, которыми можно воспользоваться. Если сообразишь, конечно. При этом цена ошибки очень высока. Жизнь твоя собственная. И родичей. Все-таки втянуть семью в междоусобицу — не самая лучшая идея. «Писал, писал! Ты что, своему куратору не веришь? Отдыхай!» С этими словами Егор положил трубку, оставив парня в совершеннейшем расстройстве. «Неужели стоп?» Молодой маг вновь обратился к своему гаджету. «Деда, здравствуй!» — через несколько минут проговорил он. «Я Матюш». Сразу же перебил юношу глава рода Воронцовых. «Я в курсе ситуации. Это война родов. Волоконские еще неделю назад подали государю прошение о начале боевых действий в рамках высочайшего уложения. Оно было одобрено час назад. Сегодня вечером эта информация должна была прийти к тебе с общей аналитикой». «Час назад. Молниеносно. И все-таки волоконские. Сейчас в войну могут вмешаться лишь союзные рода», — продолжил тем временем дед. «Мы в эту кашу не полезем. Политика и репутация семьи, обеих семей. Однако, несмотря на всю неприязнь между мной и нынешним главой рода Демидовых, договор от 1927 года между нашими родами никто не отменял. Поэтому тебе даю разрешение на ограниченную помощь представителям союзников, как жениху Ольги Григорьевны». «Мнимому, правда. А с другой стороны, какая разница, какой оказией воспользоваться? Сейчас у него есть шанс действовать, не оглядываясь на мысль о том, что пострадают родные. Хорошо же. Да просто прекрасно. Во всяком случае, Воронцов словно бы наяву почувствовал, как с души падает не просто камень, а увесистый такой булыжник. «Спасибо, деда», — коротко ответил Матвей, — «не подведу». «Только попробуй мне», — чуть сварливее, чем требовалось, напутствовал старый граф. «Будь аккуратен». Закончив очередной разговор, Матвей несколько секунд постоял в задумчивости, с некоторой неприязнью глядя на гаджет. Не слышал парень от него за последнее время ничего хорошего. Еще не приведи провидение, какую фобию на телефонные звонки можно словить. В его организации всяческие неврозы не приветствуются категорически. На неуемное потребление в раз спишут. А что потом? Долго ли проживет на сём белом свете жнец-алкоголик? Ох, позвольте усомниться, судари мои. Так, задумчиво протянул маг, что будем с тобой делать, Кирилл? Я не угрожаю, но ты и сам понимаешь, что узнал о моей жизни достаточно интимные подробности. А прямо сейчас решать что-то еще и с тобой я не могу и не хочу. Времени нет. Просто дай даже не мне, а себе слово, что до решения вопроса с Ольгой эта информация никуда дальше твоей головы не пойдет. Поверь, это в наших общих интересах. Последние слова Матвей договаривал уже на автомате, переключив внимание на более насущные задачи. — Я тебе помочь могу? — серьезно поинтересовался Бобров. — Вот ведь неугомонная натура. А с другой стороны, оно и прекрасно. Теперь осталось его только загрузить какой-нибудь задачей, чтобы вроде как при деле был, но и не мешал сильно. Отчего-то Воронцов сильно сомневался, что от Кирилла будет толк в боевом плане. А если бы и был, то Бобровым в терке великих родов точно соваться не стоит. Эти жернова перемерят и не заметят. — Что? — А, не думаю, — жестко обрубил Воронцов, но тут же решил смягчить резкие слова. — Или ты случайно знаешь, где достать мощный резонатор, Кирилл? Матвей был действительно удивлен. Судя по ехидной ухмылочке штатного ботаника и их компании, он знал. Но это же те же яйца, только в профиль. В смысле, чего он так остро реагирует на особые аспекты воды, когда сам под не менее тяжелыми статьями ходит? Резонатор же и одаренному не так просто достать. Этот препарат дорог, редок, да и проходит по особым спискам ограниченного распространения. Это не говоря о такой мелочи, что стоит только неверно рассчитать дозировку, и об этом даже думать не хотелось. «Откуда?» — только и выдавил из себя парень. «Ты же не...» «А что, у нас неодаренным так легко продают ингредиенты серии О?» «А что, у нас неодаренным так легко продают ингредиенты серии О?» В одесском стиле переспросил тот. «А Ольгу тоже всякий раз не напросишься достать тот или иной компонент. Да и должен я ей уже». Последние слова фанатик теоретического знания, а оттого в жизни полный профан, произнес настолько серьезным тоном, что заставил Матвея по-новому взглянуть на своего однокурсника. «Она единственная, кто подбрасывал меня домой после учебы», с невеселой улыбкой прокомментировал свое заявление тот. «Ой, как интересно. Но потом... А сейчас...» «Куда едем?» — тут же спросил Матвей, но, услышав ответ, тут же вскинулся. «Бобров, ты понимаешь, что некачественный товар мне мозги выжжет запросто. Я тебе настолько надоел, а, Потапыч?» Кирилл же на это заявление лишь рассмеялся, никак не отреагировав на издевательство над своим отчеством. «Не переживай», — хлопнул он Матвея по плечу, явно кого-то цитируя закончил. «Я 100 раз так делал». Воронцов не знал, какому великому писателю принадлежат сии строки, но в душе его поселилось нешуточное такое сомнение в предстоящей поездке. Впрочем, где еще можно достать хороший резонатор, он не представлял, а потому... «Поехали», — обреченно махнул рукой он. «И мы еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры». Только и пронеслись в голове Матвея слова их главной кошеварки в усадьбе, когда они с Артемом вернулись с недельного учебного рейда в лесах имения, автоматически трансформировавшегося в дерзкую вылазку на кухню. Юные диверсанты не стали заморачиваться по поводу внешнего вида и заявились в обитель великой и ужасной, а попробуй выпросить у нее чего-нибудь к чаю после 6 вечера, Тамары Ивановны Брюс, как есть. Женщину монументальных форм едва не хватил удар, когда она застала два грязных тела в рваном камуфляже, увлеченно опустошающих вверенные ей холодильники. Ох, и достала же им тогда мокрыми тряпками. Эх, Темка. Контраст между чистенькой и сверкающей центральной улицей Питера и этим закоулком был разительный. Примерно так бы смотрелась старая копейка на стоянке какого-нибудь аравийского принца межпородистых итальянских скакунов. Привычный городской пейзаж сменился резкими гортанными выкриками уличных зазывал. «Сигареты, уважаемые! Хороший, я говорю!» «Норка по 90! Вай, какой красивый девушка! Тебе за 30 отдам!» — кричал парень абсолютно славянской наружности, но тут же заголосил вновь, видя, что дородная тетка срывается с крючка. — «Примерь, красавица, за 25 отдам! Любой муж твой будет!» — «Да ладно тебе!» — выговаривал парень молодежно-хипстерской наружности, недовольно сморщившейся девушке у палатки с электронной мелочевкой. — «Зато не в кредит!» Судя по сморщенному носику... Модненькая штучка никак не верила, что китайский аналог будет лучше оригинальных яблочных наушников. Впрочем, если вспомнить о локализации производства, то вопрос, что здесь есть аналог, оставался открытым. Еще через несколько метров оказалось, что закоулок неожиданно превратился в огромный рынок, наполненный гамом, криком и абсолютно абсурдными картинами вроде вывесок «Китайский бистро», предлагающих вовсе не выучить язык, а оперативно покушать, и несколько устрашающе выглядящих безголовых манекенов, обряженных в шмотки «все по рублю». В этом водовороте людей, звуков и крепких чернямо-бородатых ребятушек в спортивных костюмах, кучками тусующихся как у палаток, так и у побитых временем и неподобающей эксплуатации машин, чей выпуск в некоторых случаях был прекращен еще до рождения владельцев, Матвей мгновенно подобрался. Вбитые инструкторами в мозг алгоритмы тут же начали искать маршруты отступления на случай ежели чего. «Не волнуйся», — усмехнулся его провожатый, — «днем тут действительно безопасно». О, подобное заявление, конечно, внушало определенную надежду. Вроде как. Однако Кирилл двигался в этом людском водовороте вполне уверенно, с легкостью акулы разрезая толпу. Вот уж каких талантов от него Воронцов совершенно точно не ожидал. А ночью, все так же сканируя подозрительным взглядом пространство, уточнил Матвей. «А ночью тут пусто», — только и пожал плечами Кирилл. «И давно тут так?» — только и поинтересовался Воронцов. «Да без малого 300 лет». Только и усмехнулся Бобров. А Прашка вообще вечно. Ее и разогнать пытались, и облагородить, но сам видишь, законы здесь не действуют вообще никакие. Матвей лишь покивал, провожая взглядом плывущие мимо стены сигаретных блоков. Ни на одном из них маркировки таможенной управы он не разглядел. Про то, что уже с десяток лет торговать табачком сладка запрещено в принципе, здесь, похоже, тоже не слышали. «Зато безопасно», — продолжил Бобров. «Местные сами, кого хочешь, порвут за клиентов. Интересное место». «Не говори». «Мага, здравствуй, уважаемый!» — взревел вдруг корабельной сиреной Кирилл, окунаясь в ответный поток слов на русском и одном из горских наречий от крепыша в спортивном костюме, щедро украшенном имперскими орлами везде, где только можно. Судя по тому, что сумел выудить из речи дружелюбного горца Матвей, мага брата Кирилла рад видеть не меньше, а то и больше, тем более некий Ахмед нашел что-то по его старому заказу. Но шайтан такой-то не хочет. Тут Воронцов запутался в мешанине незнакомых слов, а потому во все тонкости негоции вникнуть не смог. «Кир, мы торопимся», — нейтрально заметил боевой маг. «Твой друг спешит?» — поинтересовался бородатый здоровяк, с каждым словом из речи которого улетучивался акцент. «Молодой он, жить спешит». «Извини, мага», — повинился Бобров. «Беда у нас, срочно надо». «Говори». Вместо ответа Кирилл вынул из кармана телефон и, набросав в заметках пару строк, показал своему собеседнику. Тот задумался, никак не выдавая своего отношения к прочитанному. Затем резкая гортанная фраза разрезала воздух, и вот уже пятеро или шестеро парней, тусовавшихся возле машин, торпедами сорвались с места и буквально растворились в толпе. «Ждем!» Несмотря на краткость речи, было заметно, что акцент из речи южанина почти ушел. Матвей склонил голову в благодарность за отступление от обычной церемонии. «Ждать нужно минут 40», — заявил Кирилл. «Нужно что-то еще». «Еда. Мне нужно поесть», — ответил ему парень, вновь погружаясь в плохое настроение, отчего его фразы становились все более резкими и рубленными. Использовать резонатор на голодный желудок — такое себе удовольствие, так что калориями запастись было необходимо. Да и психике требовалась разгрузка. Например, несложная задача по поиску еды и ее успешное выполнение. Ждать и догонять. Нет, говорят, ничего хуже. Особенно под аккомпанемент бурчащего желудка, решил парень. «Пошли, я знаю одно место». С этими словами Кирилл ухватил внештатного канцеляриста в отпуске за руку и потащил куда-то в сторону павильонов. «Здесь?» «А то», — усмехнулся Бобров, — «сейчас язык свой проглотишь». Матвей с сомнением огляделся вокруг, явно не ожидая от местных знаний такой замечательной штуки, как санпин. Однако, почему бы и нет, организм одаренного крепче обычного человеческого, так что то... отчего не сдох Кирилл, не должно сильно повредить и ему. Пара минут петляни сквозь ряды, и вот они уже в магазине настоящей кожи женщины. В большинстве своем женские модели курток прозрачно намекали на то, что хозяин просто не очень знаком с русским языком, но смотрелось забавно. Сделав какой-то приветственный знак продавцу, Бобров уверенно прошел к неприметной двери в дальнем конце торговой площадки, чтобы через миг оказаться в небольшом обеденном зальчике. «О да», — кивнул Кирилл на слегка ошалелый взгляд ведомого. «Руки вымыть негде, но на, держи». Жестом фокусника проводник извлек из кармана пластиковую упаковку антисептика. «Протри руки», — выдал он очевидную инструкцию, — «и садись за столик». Сомнением умостившись на не слишком надежном, на взгляд Матвея, стуле, парни уже через 5 минут стали обладателями 2 тарелок с супом и полулитровых пластиковых стаканов с листовым зеленым чаем. Первая же ложка выбила все мысли из головы Матвея. «Что это?» «Фо-бо», — кратко ответил Кирилл, явно не желая отрываться от своей порции. Воронцов тоже смолк, полностью увлеченный содержимым своего блюда, с удовольствием вылавливая здоровые куски мяса. И как вьетнамцы могут обладать столь хрупким телосложением, если они так питаются? Минут через 5 с обедом было покончено. «Вау!» — кратко выразил свое мнение Матвей, небольшими глотками попивая не самый плохой чай. «А то!» — ухмыльнулся нештатный экскурсовод по злачным местам. «Местный хозяин еще с вечера начинает бульон готовить на костях. Семейные рецепты...» Я пробовал его и отдельно. Это потрясающе. А уж с рисовой лапшой, мясом, зеленью, лимончиком и креветками...» Да, только и смог выдавить из себя сытый дегустатор подпольной вьетнамской кухни. К маге они вернулись через 15 минут. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут трубка здоровяка выдала восточный мотив современно-попсовой обработки, И вот они с Кириллом уже следуют за рассекающим, словно ледокол, людской водоворот провожатым. Маршрут запомнился плохо. Нет, Матвей не сбился бы с пути при выходе отсюда, но он не был уверен, что этот путь вообще бы оставался тем же. Вот они проходят через магазин с сумками от настоящей Прады и Дольче, уже через секунду оказываясь на кухоньке, небольшой уже китайской едальни, чтобы еще через миг, зажимая носы, пробираться сквозь россыпи коробок какого-то склада. В общем, в глазах рябило. Привычный тайминг дал понять, что, несмотря на калейдоскоп перед глазами, шли они недолго, и уже через пяток минут вновь оказались на улице возле небольшого лотка со всякой мелочевкой из Китая. Заправлял хозяйством плечистый мужик кавказской наружности в ярких шмотках от той самой Прады и Дольче, сверкая грозными очами из-под натянутой на глаза кандонки от Армани. Пара коротких фраз на незнакомом языке, и одним движением ноги из-под прилавка извлекается замызганная, оцаревшая коробка, в какой и последний бродяга постеснялся бы хранить свой скудный скарб. Вот только под оцаревшими картонными лепестками крышки россыпью навалены шприцы и тюбики. Нет, упаковка, конечно, герметичная, но Матвею в страшном сне не могло присниться, что он будет выбирать довольно редкие препараты, выгребая их под мокрым питерским снегом из начинающей разваливаться от сырости картонной коробки. «Сколько?» — спросил он через 3 минуты, показывая продавцу 3 шприц-тюбика на своей ладони. Мага хотел что-то сказать, но хозяин товара лишь сделал небольшой знак рукой, и здоровяк умолк. Тем временем продавец задумчиво пожевал губами, после чего несколько раз тыкнул толстым пальцем в извлеченный из-за пазухи калькулятор. Дешевле, чем ожидал Матвей, но... «Столько нет», — твердо заявил он. Продавец вновь понял без перевода и тут же протянул руку, ожидая возврата неоплаченного товара. Однако вместо небольших упаковок обнаружил в своей руке ключи от машины. «Через неделю верну 1,5 от цены», — спокойно произнес Матвей. «Если нет, машина твоя. Обманешь — пожалеешь». Еще одна длинная гортанная фраза от маги. К ее концу ладонь Воронцова вспыхивает неярким цветком огня, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Все-таки обманывать магов — это... «Один», — хмуро выдал сын Гор, равнодушно наблюдая за светопредставлением. «Этот», — согласно кивнул парень.